Глава 28. «Рози, где же вы бегаете? Вы действительно бегаете?» Мелоди стояла посреди комнаты Роуз. «Вы оставили все открытым». Роузи в спортивном костюме, с ленточкой вокруг головы, запыхавшаяся, вбежав в дом, плюхнулась на диван. «Ах, Мелоди, здесь все равно никого нет. Никого. Я обежала весь район и не встретила ни одной живой души. И все дома кажутся пусты. Вообще, это все похоже на декорации. Кукольного спектакля. И эти ваши чучела собачек и птичек стали мне просто ненавистны. Скажите вашему начальству, что это уже действует отрицательно. И еще запахи. Зачем-то окутали бар ароматом флоксов. Вместо дыма сигарет, алкоголя, чего-нибудь из мужской парфюмерии и пота. Да, и туалет. Я ведь заглянула и в мужской туалет. Они в жизни обычно пахнут плохо. А у вас там запах карамели. Абсурд какой-то. И в моем шкафу. А вы пользуетесь туалетом, Мелоди?» Мелоди подошла к холодильнику, достала пакет апельсинового сока и налила в стакан. «По-моему, после джонгинга рекомендуется сок, не правда ли, Роузи?» Роуз посмотрела на нее и язвительно парировала. «Да, но лучше, конечно, свежевыжатый сок. Из живых апельсинов. Вы можете сделать живые апельсины, а? Вы ведь маг, Мелоди?» «Роузи, я ничего не собираюсь вам демонстрировать. Мы не в цирке. А все свои вопросы вы должны адресовать в академию. Нику. Я только помощница, приставлена к вам». «А зачем вы сделали мне такой дурацкий гардероб? Я теперь половину времени в воспоминаниях пытаюсь воссоздать какие-то реальные, мне свойственные одежды, а не эти тряпочки городской сумасшедшей. Я пойду приму душ. Приготовьте нам тосты с сыром, а? И кофе. Я мигом». Роуз на ходу стянула с себя футболку, и Мелоди заметила, что ее спина стала более гладкой, как у молодой женщины. Она улыбнулась. А когда Роуз вышла из ванны с полотенцем, завернутым челмой вокруг головы, радостно засмеялась. «Вы помолодели лет на 20, Роузи. Видите, как вам на пользу воспоминания и упражнения?» Она поставила поднос с приготовленными тостами и кофе на стол. «Я вижу и думаю, вот так я буду становиться все моложе и моложе, и жить мне здесь придется все дольше и дольше. И это ужасно, потому что это не жизнь. Я совершенно не понимаю своего назначения». «Вы меня извините, но разве в вашей жизни было не так? Разве все окружающие вас люди, да и вы сами, жили осознанно, сознательно? Даже если и нет, у нас все равно была жизнь, наполненная тревогами, волнениями, радостями или огорчениями и какими-то устремлениями, пусть и мелкими на ваш продвинутый взгляд, но они принадлежали нам, мне. Мои устремления, поиски и потери. Мои. А не ваш этот злосчастный рай, где ни черта не надо делать, а только обмусоливать свое прошлое. В нормальной жизни у меня был бы какой-нибудь старичок-компаньон, друзья. Да не было бы у вас никого. Что вы себя дурачите? Вы одиночка. Вы воин. Вам никто, собственно, и не нужен. Кроме вашей второй половины». Мелоди с удовольствием отхлебнула кофе и смачно причмокнула. «Невероятно вкусно. Как это я раньше не догадалась об этом вкусе? Потому что все ваши предыдущие подопытные пили растворимый кофе по-американски. Три в одном. А я европейка». «Но кофе никогда вроде в Европе не выращивали». «Зато европейцы могли оценить вкусовые качества продукта, производившегося где-то там, далеко. В недоразвитых, так сказать, странах. И взять на вооружение. Зарабатывать уйму денег. Что вы, ей-богу, не понимаете, что ли? Европейцы, вообще белый человек, вор. Как вы. Вы ведь воруете у нас эмоции. Вот и белый человек воровал всю свою историю. Вот-вот. Так заворовался, что сам себя обокрал. Лишил себя всего человеческого. Особенно в этом преуспели. Две страны, в которых я жила — Америка и Россия». «Может быть, вам не стоит пить кофе? Вы так возбуждены, Роузи». Роуз встала с дивана и, выйдя на середину комнаты, села на шпагат. «Видите? Оказывается, я умею делать такие вот вещи. И я вовсе не возбуждена в отрицательном смысле. Почему вы называете платежеспособную Америку вором?» «Вот-вот. Под видом оплаты они, тем не менее, обворовывали людей и страны. Они скупали все лучшие потенциалы, таланты и способности, могли уже диктовать свои условия. И кто же удержится на своем уровне, не сдаст позиций, когда вам платят? А Россия никому ничего не платила, вообще. Никаких авторских, просто нагло воровала. В конце 20-го, в 21 веке она не производила ничего своего, за исключением, может быть, новых способов воровства на государственном уровне». Мелоди встала и прошлась вдоль металлических этажерок, заставленных книгами Роуз. Книгами, воспроизведенными по ее воспоминаниям. «Как странно, однако, Роузи, что вас так волнует социальный аспект вашей прошлой жизни. Хотя вы даже толком и не помните, к какому времени принадлежите. И вот, глядя на вашу библиотеку, ваша потерянность происходит от того, что вы не узнаете окружающей вас реальности. Она вам непривычна. Потому что вы привыкли действовать и воспринимать что-либо только в ограниченном социальном мире. Это социум, то есть рама, как у картин, что на стене у вас висят, и из вашей прошлой жизни заставляет вас ограничивать себя, диктует вам то, как вы должны себя вести, что ощущать, чувствовать и как реагировать. Но ведь той реальности, где был этот социум, некое негласное согласие всех и вся, ее нет. И вы не хотите открыться, пробудить в себе иные возможности. Вы цепляетесь за тот мир, те законы, которые, в конце концов, были вам навязаны. Даже еще до вашего рождения было такое выражение, это я где-то прочла в каком-то словаре, «из себя не выпрыгнешь». Но это неправда. Надо именно выпрыгнуть из себя той, как рыба из воды, чтобы открыть себя и окружающий мир по-иному. Роузи во время монолога Мелоди как-то автоматически принялась за вязание. Чего-то нежно-розового и пушистого. «Видите, вы и сейчас прячетесь от непонятного вам. Убегаете. Что это вы вяжете?» «Мелоди, самое простое средство для выпрыгивания из себя, эффективное очень, — наркотики». «Ошибаетесь. Это как раз для неполноценных. Цельному человеку достаточно, один раз попробовав некий препарат, понять, что это всего лишь искусственная помощь, и все, что она дает, есть в самом человеке. Начиная от алкоголя и кончая морфином, все присутствует в организме человека. Вырабатывается им. Человек просто ленив и не желает пробудить в себе свои возможности. Ах, зачем я вам читаю лекции? Все это вы можете прочесть в своих же книжках и услышать от себя самой, если захотите прислушаться. Я-то хочу, но вы, Мелоди, меня не слушаете. Вы вот выпрыгнули из воды, как рыбы, которым надоела водная прелесть и захотелось трудностей. И теперь вы насыщаетесь нашими эмоциями. Сами же вы не умеете чувствовать. Вы уже, можно сказать, насытились. Или вот-вот. И что тогда? Ведь чтобы ощущать, надо испытывать жажду. А вы уже усталые, как законы, иконы.